Когда церемония завершилась, Руслана подошла к сидящему отцу и обвила его за плечи. «Папа, мы в этом месяце набрали много из внешнего мира. Не допускаешь мысль, что кто-то из них примет для вида все наши заповеди, даже ограничит функционал чипа и одновременно начнет работать на врагов-конкурентов, не обязательно общаясь через сеть. Здесь таких мы вычислим, а за пределами Кречета, более того, я уверен, что такие есть», — хмыкнул князь. «Хочу надеяться, что наш праведный воздух их облагоразумит. Закончим. У меня встречи. Предлагают слияние лунных концессий. Я не хочу, но заставляют. Пока не решил». Он остался здесь же, сидя в кресле с отрешенным лицом. Естественно, Всеслав носил чип, без него невозможно управление бизнес-империей, охватывающей все континенты Земли и Луну. Слишком большой империей, чтобы не нашлись завистники, а также враги, скрытые или явные. Глава 9. К кому мог привести Макса ломщик уголовник, получится ли угадать с одной попытки? Правильно, к таким же, каким и он. Вас сверился с адресом, выйдя из вагона монорельса в пригороде Чиронды, и повел Макса по довольно сложному маршруту, сначала через квартал двухэтажной частной застройки, потом, через промзону. Чиронда Макса не впечатлила. Наблюдая из окна вагона проплывавшие мимо районы, он не мог отделаться от мысли, что попал куда-то в прошлое своей страны. Здания довольно однотипные, безликие, хоть их и попытались сделать более красивыми раскраской. Все как-то утилитарно, что ли. Где большие площади, фонтаны и бульвары, храмы, стадионы, парки? Может, от того, что населяющим Чиронду жителям это все не слишком нужно. Они живут иллюзиями, которые им дарит Глоба. В этой части города было малолюдно, но не только от общего уменьшения численности населения по мере удаления от центра города. Жители или работали, или торчали по домам-квартирам, погруженные в видеодурман. Хакер-проводник выстраивал маршрут, пользуясь набросками на бумаге, потому что к сети подключиться не мог, и она его не видела из-за металла на голове, прикрытого буденовкой. Насколько Макс помнил географию России, эта местность примерно соответствовала Вологодской области, север европейской части, но далеко не крайней. Стояло 1 апреля, или 01.04 по местному, но неожиданно ярко влупило солнце. Макс стащил с головы меховую ушанку, у ломщика из-под шапки вытекла струйка пота, но снять или даже развязать ее он не мог. Наконец, они вышли к высокому зданию, единственному в округе. Осмотрев фасад, Вас потянул за ручку облупленной коричневой двери. Казалось, внутри должно показаться запустение заброшенных заводских помещений, но включился свет, разлившийся по достаточно аккуратному коридору. После нажатия на массивную кнопку раскрылись дверцы, пропустившие беглецов в кабину лифта. Внутри панель управления радовала разнообразием из двух кнопок УПИ, как несложно догадаться, ДОВН. Вниз ехали долго, нас пустили внутрь так запросто, поинтересовался Макс. «Снаружи наверняка торчат скрытые камеры», — ответил зэк. «Если бы мы выглядели подозрительно, то просто не попали б в лифт. Настоящая встреча будет внизу. Вообще, парень, в такие места проще проникнуть, чем выйти обратно. Обнадежил, называется. Но глубокое укрытие имеет то преимущество, что толща земли надежно экранирует от любых излучений и облучений, не считая нейтрино. Она точно непроницаема для радиоволн мировой сети. Глоба не знает, что происходит в андеграунде, если его специально не просветить». Кабина лязгнула, останавливаясь. Створки разошлись, открыв короткий коридор, перегороженный стальной дверью. Как только пара визитеров вышла, за спиной с шумом захлопнул двери и уехал лифт. Клаустрофоб на месте Макса взвыл бы от ужаса или вспомнил Ивана Васильевича, того самого, меняющего профессию, причитавшего в лифте. Замуровали, демоны. Тем более пришлось довольно долго ждать. Их или рассматривали, или специально давили на психику. Наконец, в динамике переговорного устройства не слишком гостеприимным тоном раздалось: «Кто вы такие нахрен?» Вас быстро рассказал, что предупреждал о прилете с напарником. «Чипы? У него нет. У меня закрыт. Снимай нахрен свою идиотскую шапку». Ломщик угрюмо стащил буденовку и металлический колпак. Вряд ли он ожидал хлеб-соль и полуголый женский кардебалет с оркестром. Но, видно, рассчитывал на лучший прием, типа братья-подпольщики встречают сбежавшего от тирании собрата. Макс же воспринимал ситуацию иначе. Беглый и проблемный уголовник приперся в малину чужой банды, вдобавок, привел с собой мутного перца непонятной масти. Именно в таком ключе с ними разговаривал тип, похоже, местный бугор, к которому они попали на прием после прохождения привратника. Обитатель подземной резиденции, судя по серовато-бледной коже, не знающий, похоже, ни солнца, ни солярия, вряд ли часто бывал наверху. Вид имел рыхлый, одутловатый и нездоровый. Макс знал, что медицина рутении намного опережает российскую, но для использования ее возможностей нужен чип. Значит, этот тип или не имеет его, или не хочет его засвечивать обращением в медучреждение. Бугор казался недовольным и суровым. С Васом он довольно быстро расставил все точки над «и», а к его протеже не знал, как подступиться. «Как ты работал ломщиком без чипа?» – спросил, чеша в затылке. «Не помню», – Макс пожал плечами. «У меня стерта память, вместо нее наложены абсурдные воспоминания о молодости в другом мире. Вычислительные машины там тоже другие, как и языки программирования. Управляются ручными манипуляторами, клавиатурой, мышью, тачпадом, тачскрином. С хера ты его притащил?» – спросил Бугор Уваса. «Он точно ломщик по задаткам. Зэком заблокирован прием развлекалова на чип, он нашел как обойти. Карабины для охоты снабжены прицелами с распознаванием людей, так он обманул и перестрелял 5 человек. Макс досадливо поморщился. Просил жителу не трепаться о просмотре видосов в потоковом режиме. Не язык, а помело. На Ингу не подумал. Последнее откровение возымело большее воздействие, чем перечисление хакерских талантов. «С чего ты мочканул 5-ых?» Бугор насторожился. «На зоне находится склад с шкурами северных волков. Там было 2 моих. Какой-то урка, ранее сидевший на зоне для опасных, взял 4 подельников и решил склад подломить. Прилетел на коптере, ранил охрану. Что, мне свои деньги терять? Я взял карабин, зажал пальцем объектив прицела и каждому раздал по пуле в голову. Они удивиться не успели, как сразу умерли. То есть ради бабла ты готов укладывать людей пачками?» Поморщился Бугор. «У меня хотели отнять мое. Это неуважение. Значит, личное. Я научил их меня уважать. В следующий раз так не поступит. Ни со мной, ни с кем-то еще». Кабинет в подземелье, принадлежащий допрашивающему Бугру, похоже, мелкому авторитету уголовно-хакерского мира, отличался от кабинета гигиении лишь меньшей аккуратностью да отсутствием изображения президента рутении над головой хозяина. Еще бросался в глаза большой холодильник с напитками, частью наверняка спиртными или иными бодрящими, что в Тремихе немыслимо. Бутылки просматривались через стеклянную дверь, то есть за деньги, сдобренные уважением, грохнешь и 6-го, и 7-го, отвечай, не строй из себя целку. Цеплялся Бугор. «Предпочту иную работу, не вызывающую пристального внимания полиции. Какую? Хочу постичь азы мастерства ломки. Возможно, свежим глазом увижу новые возможности, как это произошло на севере. Возможно, а возможно, нет», — сказал Бугор, снова поморщившись. «Он получил деньги за волков, вмешался в вас, 100 000 на супщит. Может, оплатите чип и обучение», — ввернул напарник по побегу, сразу повысив интерес Рыхлого. «Оплатишь?» – тот спросил. «Могу», – ответил Макс, – «но не хочу, пока не научился распоряжаться деньгами. Предпочту подписать контракт на обучение с отработкой. Заодно покажу некоторые возможности, о которых мой напарник не знает. Пробыл я на зоне меньше месяца, при этом за цифровой машиной провел, ну, может быть, 30 часов. Я раскопал уязвимости в системе защиты глобы. Хочешь, покажу?» Без чипа, не поверил местный, работал с промышленной машины, имевшей ручной ввод. «У тебя здесь есть такая, и чтоб Глоба не отследил, откуда идет запрос?» Рыхлый засмеялся. «Это все равно, что спрашивать у уличной девки, если ли у нее манда. А как работать, по-твоему?» «Двигаем. Вас, жди нас тут». Они совершили короткую прогулку по коридору и вошли в другой кабинет, точнее, кабинку, где обнаружился компьютер на столе с привычной землянину с системой ввода данных. «У вас работают ломщики без чипа», – догадался Макс. «Само собой, есть теория, что высокая скорость ввода данных в человеческий мозг не нужна. Природа тысячелетиями приспосабливала его к восприятию через глаза, уши, нос, ну, ты понимаешь. Если информации льется больше, она не усваивается. В общем, не ввод, узкое место, а обработка, скорость мышления. Чип никак на эту скорость не влияет, поэтому во всем мире ценятся андеграундные самородки, отродясь не знавшие чипа и работающие с машинами по старинке. Ну, покажи, что изобрел». Макс удобно устроился в мягком кресле и включил компьютер, практически аналогичный установленному в цеху по разделке оленей. Рыхлый сопел за спиной. Смотри, информация о заключенных на обеих зонах в Тремихе закрытая. Глоба по запросу ее не предоставит. Верно. Тюрьмы и лагеря находятся в ведении МВД Рутении. Запрашиваем, например, кто в Псковской академии МВД занимается научными проблемами, связанными с заключенными. Оп, профессор Зноб Питкус. Вот его личный номер, копируем в буфер памяти. Хорошо, теперь идем на страничку зоны опасных в Тремихе, представляемся Питкусом. Сеть потребует подтверждения личности профессора. Естественно, потому что при входе на сайт мы не верифицировали себя чипом. Не беда, вводим личный номер. И цифровая машина зоны, подключенная к сети, согласилась, что мы с тобой, профессор. Спрашиваем правоса. Так, его личное дело, приговор. И вот, сегодня утром объявлен в розыск как беглый. Так что без Буденовки ему выход на поверхность заказан. Без чего? Без шлема и дурацкой шапки. Идем на женскую зону. Например, Тила Бунгельд. Та на месте, сидит до шестого месяца за кражу конфет с кондитерской фабрики. Ты ее знал, и даже жил несколько дней в ее домике. Про шух-шух не спрашивай, это личное. Видишь, как обойти защиту. Ничего сложного, если знать алгоритм. Но мало кто до меня додумался. Рыхлый был впечатлен. Башка у тебя варит. Более того, я могу попробовать копнуть глубже. Например, изменить данные. Убрать из досье ВОСа, что он в розыске. Допустим, за него внесли 200 тысяч и освободился досрочно. Но это уже вмешательство, и оно с большой долей вероятности привлечет внимание Глобы. Снова скажу. Соображаешь, довольно хрюкнул Рыхлый. Мое имя, Поц. Будешь работать на меня, что скалишься. Радуюсь, что нашли общий язык с тобой быстрее, чем ты, с Васом. Макс постарался не расхохотаться. Давай обговорим условия. Мне нужен выход на поверхность, хотя бы по ночам. Задеревенею здесь, деньги. И срок, после которого я уйду, а ты не будешь кричать мне вслед останься. Поц задумался и почесал затылок, не подозревая о причине ухмылки Макса. Дело в том, что евреи в Минске его юности словом «поц» именовали мужской половой орган. В переносном смысле это означает лох, недотепа или нечто подобное. Например, еврею что-то пообещали несбыточное, и он ждет как поц смытой шеей. Поэтому служить субъекту с таким именем, чтобы оно не значило в Рутении, смешно. В основном они договорились, Макс получал крышу над головой и питание, оплату, по результатам ломки в соответствии с заданиями, обучение премудростям, накопленным поколениями предшественников. Что касается чипа, рыхлый член был прав, можно не спешить. Для подземного существования имплантат совершенно не нужен. Вот только жизнь на правах крота или дождевого червя Макса не устраивала совсем. Главное, он получил защищенный от отслеживания деятельности компьютер, естественно, защищенный в разумных пределах. Если из андеграунда Черонды пытаться наносить серьезные удары по системе, на поиск ломщика бросит такие силы. Короче, мало не покажется. Зато этим компьютером можно пользоваться хоть круглосуточно. Легкость ломки баз данных Макс обнаружил довольно быстро и столь же быстро нашел объяснение этому феномену, стремление и угодить населению, не вызывая раздражения. В прошлом пользователи сети возмущались мерами безопасности, заумными паролями, капчами, биометрической идентификацией по отпечатку пальца или рисунку сетчатки, необходимостью таскать с собой чип типа флешки в качестве ключа доступа, из-за чего между включением гаджета и началом работы проходило до четверти часа, причем степень недовольства примерно совпала в обеих мирах и зашкаливала. В итоге Глоба значительно снизил требования безопасности, кинув усилия в другом направлении, ловить ломщиков-нарушителей. Те, потеряв необходимость сражаться с брандмауэрами и фаерволами, тоже со временем расслабились, потеряли компетенции, сосредоточившись на необходимости не попадаться. Макс, знающий основы компьютерной безопасности и хакинга в Российской Федерации, чувствовал себя здесь как доисторический дикий волк, случайно оказавшийся среди изнеженных болонок. Для Макса началась новая жизнь. Ему хватило мудрости не раскрывать все свои возможности шефу со смешным именем Поц. Выполнял только сравнительно простые задания по проникновению в базы данных. Подключался к полицейским видеокамерам, отслеживая мужчин и женщин, заподозренных партнерами в неверности. Короче, играл в компьютерного частного сыщика. Фирма Поца специализировалась на такой вот теневой работе, поскольку слежка за людьми без лицензии правительства запрещалась, а лицензии эти выдавали редко, да еще и обставляли их ворохом условий. Хрен бы лицензированный частный сыщик смог бы получить доступ к полицейским камерам. Максу завели субсчет, на который капал гонорар. Эти деньги он почти не тратил. Под землей кормили, у него имелась комната, обставленная мебелью, доступ в сеть для развлечения. Он не пил и не курил, ну, а женщин приводить в подземный бункер запрещалось. Если сильно зачесалось между ног, найдутся профессионалки в домике неподалеку, и они за оговоренную цену сделают тебе шух-шух. Проститутками Макс брезговал. Прикупил себе через службу доставки нормальную одежду и приличный чемодан взамен барахла, привезенного из Тремихи. Проверил. 100 000 открикера действительно ждали своего часа на другом субщите. Ну, и пусть ждут. Начал учить язык программирования, совместимый с местными операционными системами. Нашел абсолютно открытые сведения, но совершенно невостребованные. Ломщики, подобные ВАСУ, входили в управление системой, присвоив себе права суперадмина, то есть злодействовали на пользовательском уровне, программы не писали и даже простеньких вирусов не создавали, поскольку программированием давно здесь занимался и по поручениям людей. Он бы точно отказался от задания своять вирус или троян, да еще бы сдал заказчика полиции. Выше крыши загруженной работой и самообразованием, Макс, тем не менее, буквально через несколько дней начал тяготиться одиночеством. К концу второй 10-дневной недели, разобравшись, как скрывать следы нахождения в сети, как-то вечером вызвал Ингу, причем у нее контакт высветился как соединение с мамой. Сделать его полностью безопасным и скрытым от записи на сервер Глобы невозможно, но поскольку осужденная, невесть какая по важности персона, и наверняка будет отслеживать только ключевые слова. Если речь пойдет о совместном отдыхе в теплых краях, Инге при любом обращении к сети посыплются рекламные предложения. Куда двинуть, откинувшись с зоны? Аналогичный спам повалит ее матери, это как бы она обсуждала с дочкой круиз. «Ты-ой-ой!» от неожиданности чуть не вскричала девушка, услышав голос Макса. «Без имен», — предупредил возлюбленный. «Динь-дон, я, ваша мама, вот мой дом. Ах, ты не знаешь эту сказку. У меня все хорошо. Мама устроилась на работу, ждет встречи с тобой. Ты как? Скучаю ужасно. Понимаю. Других мужч в смысле, других мам рядом нет. Куда тебя унесет джет-плейн, когда освободишься? Домой. Сначала в Псков, потом. Около Чаронды есть замечательные места для отдыха после северной зоны. Окрепнешь душой и телом. С мамой. Осталось 2 месяца. Чуть меньше. Целых 2. Как их вынести? Теоретически Макс мог перевести ей донат со своего субсчета и освободить хоть завтра, но сумма сравнительно крупная. Та первая, выплаченная за шкуру волка, пришла официально, не подкопаешься, если только не задаваться вопросом, откуда 2 девушки взяли эту шкуру, где-где, нашли. Сама пришла на 4 лапах и любезно слезла с хозяина, а вот с субсчетом правила однозначны, не более 10 000. Лучше, до 5, и не слишком часто на 1 легальный счет, управляемый с чипа. Кроме того, с перевода придется заплатить подоходный налог, это отслеживается строже, чем правомерное происхождение денег. Совсем как в старом анекдоте советских времен. Что такое кристально честный коммунист? Это тот, кто платит партийные взносы даже со взяток и украденного. Мама тоже страдает, но придется потерпеть и лучше подготовиться к встрече. Все. Я побежала смотреть любимый видос про супергероя Сарапанга. Клянусь святым Балтуарием. Инга засмеялась, таким легким, чистым и очень счастливым смехом. Страшно не хотелось разрывать контакт, но правила безопасности превыше желаний. По этой же причине мама не будет вызывать дочку ежевечерне, следующий контакт, не раньше начала июня, ближе к освобождению. Макс давно нашел в сети данные о девушке, все доступные в сети и как бы закрытые грифом для служебного пользования, но для него совершенно прозрачные. Где родилась, где училась, где работала в фискальной инспекции, что писала о себе на личных страничках, аналогичных привычным по прошлой жизни социальным сетям, и не мог понять, откуда у нее набралось столько отличий от сверстниц, чьи мозги раскатаны Глобой в 1 плоский стандарт. А, может, у многих не раскатаны, просто не у всех появился в жизни парень, умеющий жить иначе, а не под диктовку видосов и подкастов. Макс отложил эти вопросы до приезда Инги и предстоящей легализации с чипом. На ПЦ можно работать удаленно либо переметнуться к другому работодателю. Мир ансистов постепенно раскрывался в пестром разнообразии, и подземелье в промзоне Чиронды было весьма далеко от идеала для постоянного обитания. Де-факто добровольная тюрьма, да еще подземная. Из редких разговоров с коллегами Макс усвоил, что они все копят деньги, чтобы дальше жить безбедно на поверхности. Только вот копить придется долго, лет 10, не меньше. Ну его, такие сроки. Макс собрал свою коллекцию контактов, правда, только в виде сетевых ников и без уточнения, кто за ними стоит. Он вполне сумеет их задействовать и покинув подземелье, но пока что не спешил. Как место временного пребывания и обучения обитель Паца подходило, есть что перенять на будущее. Тем более, задания постепенно усложнялись. Через 3 недели в андеграунде его работодатель, удовлетворенно подводя итоги деятельности нового ломщика, сообщил о новом заказе. «Хочешь сыграть по-крупному? Обещают 500 000». Он склонился над рабочим местом подопечного, благоухая пивной отрыжкой и столь же сомнительным ароматом какой-то острой закуски. «Тебе обещают», — хмыкнул Макс. «Моя доля?» Пацу это не понравилось. «Едва научился по сети шариться, а уже наглеешь, с тебя беру пример. Вот это, правильно», — кивнул работодатель. «Это задание я дам 3, в том числе Васу. Тот, кто справится, получит 1/2. Эй», — толкнул он Макса в спину. «За такие бабки не 5, а 10 лохов можно положить. На мокруху я не подпишусь. Речь не о мокрухе», — Поц назидательно выставил палец. «Я не идиот, чтобы брать такой заказ. Вся полиция на уши встанет. Слышал ты о государстве в государстве и его правителе, самозваном князе Всеславе Радиславиче, хозяине Кречетского района?» Мельком Макс пожал плечами. «Специально не интересовался. Так знай, ему принадлежит право на разработку 12% поверхности Луны. Добывает там он гелий-3, понимаешь? Оттого денег у Всеслава как капель в море». Ему вежливо намекнули. «Пора делиться». Один не менее уважаемый человек предложил объединить концессии и капиталы в освоении Луны, зарегистрировав корпорацию на равных с партнером, то есть 50 на 50. Всеслав отказался, потому что его активы на Луне стоят гораздо больше, чем у навязываемого партнера. Догадался Макс. «Ты все ловишь на лету, мой перспективный, обиженный, как ты его называешь, партнер, не сдался и хочет Всеслава придавить. Отчего нуждается в информации о сделках Радиславичей? В крупном бизнесе не бывает чисто. То есть нужно ломануть кречетские сервера? За 250 кусков справлюсь до ужина». Поц неприятно рассмеялся. Были уже желающие на халяву срубить 250 000. Обломились. К тому же там слишком много инфы, и сам не отсортируешь, что можно использовать в качестве компры. Нужен аккуратный и нежный канал, по которому ломщик заказчика начнет тихо и ненавязчиво скачивать кречетские данные. «Пробуй». Босс похлопал парня по плечу и закончил спич пренеприятной фразой. «Аванс я уже получил, не справимся, нам хана». Насколько он поступил опрометчиво, Макс понял после первых же попыток проникнуть в цифровую крепость князя, по российским меркам, олигарха. Бизнес империи Радиславича, как быстро выяснилось, имела собственную сеть, и та электрически не была соединена с глобальной. Значит, проникнуть в их тайны, сидя в подвале Чиронды, так же возможно, как штурмовать вражескую цитадель на другой планете, не имея космического корабля. Когда Макс заявился к Пацу сообщить, что аванс лучше вернуть, у того в кабинете сидел Вас и еще пара ломщиков постарше. По их унылым рожам было видно, что они получили тот же результат. Так и оказалось. Выслушав Макса, Поц кивнул и отправил ломщиков из кабинета. «Вон все, Макс, останься». Обычно невозмутимая рыхлая физиономия работодателя наливалась краской. Он, похоже, находился вне себя от гнева. «Ничего иного не скажу», — Макс пожал плечами. «Ломка сети, с которой нет электрического контакта, невозможно. Значит, надо проникнуть в кречет», — крикнул Поц. «Влезть в их гребаную сеть на месте. Иначе заказчик влезет нам всем в задницу и порвет ее на сотни маленьких ошметков». «Без меня», — ответил Макс. «Поздно давать задний ход, мокрушник». Поц ощерился. «Твоя задница уже засвечена. Значит, так, завтра едешь в кречет и просишься к ним на жительство. Там какая-то закрытая община или секта, посторонние ни хрена не знают. Почему же я? Самый молодой из нас», — Поц загнул один из пальцев. «Там таких охотнее привечают. У тебя нет чипа, а в кречете, насколько знаю, это плюс огромный. Ну, и выглядишь получше других ломщиков. Они слишком долго в подземелье, вызовут подозрение, а меня возьмут к ним в секту. Ну, насколько мне известно, путь туда не закрывают. Да, берут не всех, но попробовать стоит, а иначе. Играть в Штирлица Максу не улыбалось. Но если на подземную базу ПЦ начнется наезд по заказу одного из богатейших людей планеты, соперника кречетского олигарха, то лучше находиться где-нибудь подальше. 300 тысяч в случае успеха. Или отправляй к Нимваса. Макс нахально ухмыльнулся. Рыхлый мошенник покрутился в кресле, потер двумя пальцами на сиру, но потом кивнул, не поднимая взгляда. Точно кинет. Понял Макс. Ну и черт с ним. Надо уносить подальше ноги. Здесь запахло жареным. Глава 10. Каурая кобылка Заряна охотно рысила по тропке меж озер. Руслана практически полностью отпустила поводья. Она вообще не любила их натягивать, чтобы мундштук не рвал рот лошади, как исключение, только резкая остановка, когда не до нежностей. Даже поворот осуществляла лишь прикосновением ремешка поводьев к шее кобылы. Заряна управлялась коленями и пятками, лошадь-умница прекрасно понимала, чего желает хозяйка. Каждый раз, возвращаясь из дальних поездок в Кречет, Руслана, наобвивавшись с отцом и братиками, непременно брала Диану, огромную мохнатую овчарку, и спешила на конюшню. Собака бежала впереди, поминутно оглядываясь, предвкушала удовольствие. Запах конского навоза и пота, неизбежный в конюшне, Диану ничуть не отвращал. Девушка подозревала, что Диана испытывает нечто вроде превосходства, глядя на запертых в стойлах лошадей. Мол, смотрите, какая я свободная, а вы торчите тут как осужденные на зоне для опасных. Хотя никто не знает наверняка, что в самом деле творится в мохнатой клыкастой голове. Руслана привозила душистый каравай свежего ржаного хлеба, отрывала ломти и скармливала лошадям с руки, не забывая, что гнедой жеребец салют запросто может укусить, не со злобы, а просто от вредности характера. Он у лошадей столь же разный, как и у людей. Конечно, самый большой кусок оставался любимицей Заряне, невысокой рыжеватой четырехлетке. Она ржала из дальнего загона конюшни, едва учуяв приближение наездницы. Диана, уверенная, что Руслана выведет лошадь и оседлает, неслась впереди и начинала прыгать, ударяя передними лапами в ограждение стойла, что выглядело бы забавно, будь на ее месте щенок, а так деревянные доски скрипели и грозили треснуть. Все повторилось и на этот раз, только конюшня была пуста, животных выгнали на выпас, только Заряну оставили ждать. Руслана уткнулась лицом в теплую шею кобылы, положив руку на гриву и замерла. И вот, спрашивается, какие к черту видосы, сериалы, какое виртуальное развлечение заменит настоящее наслаждение от общения с существами из животного мира. Порой они ближе к нам, чем люди. Папа, вне всяких сомнений, очень любит единственную дочь. Увы, но он постоянно занят. Трое братьев, тоже, но они маленькие, и всегда выступают мелкой и сплоченной командой. С их мамой отношения ровные, но не более того. В жизни Русланы, пока еще не очень длинной, ей исполнилось всего 23 года, стряслась и настоящая любовь, приведшая к сильному разочарованию. Дело шло к свадьбе, когда девушка заподозрила, а потом и получила факты, которым поначалу не хотела верить, что ее избранник в большей степени мечтал быть княжеским зятем, чем ее мужем. Быть бесплатным приложением к карьере супруга невеста отказалась, а незадачливый жених отправился на Луну. Отбыв срок миссии, получил назначение далеко от Кречета. Подробностями Руслана не интересовалась, рана пусть не зажила полностью, но зарубцевалась и не кровоточила, не мешая жить. Заряна и Диана так не поступит, не откажут в прогулке из-за занятости. Конечно, кобыла будет носить на спине и любого другого всадника, желательно, небольшого веса, лишь бы относился к ней хорошо, а собака инстинктивно берет под защиту любого домочадца, но вряд ли считая их семьей, скорее, подлежащему охране имуществу хозяев. Но точно никто из них двоих не задумает хитрую и подлую комбинацию в ущерб Руслане. После гибели мамы старшая княжеская дочь стала самым доверенным лицом Всеслава Радиславича, в том числе, его глазами, особенно в ситуациях, когда нельзя верить увиденному через камеры. Поэтому, как бы ни желал князь держать дочку ближе к Кречету, неофициальной столице его бизнес-империи, он все же вынуждался постоянно отправлять ее в командировки, в том числе и в последний месяц, когда Радиславичи ощутили напор клана Ахметовых, ратующих за объединение. По финансовым возможностям оба были примерно равны, у тех даже больше доля в земной энергетике, но Рустам Ахметов хотел слияния только лунно-космической отрасли, никак не земной. Всеслав не отметал их предложения по двум причинам. Во-первых, сделку проталкивали очень важные лица из правительства, во-вторых, Ахметовы ведали Хазарским краем в нижнем течении реки Долгой, тоже пропагандируя патриархальные ценности в пику массовому оболваниванию, только на другой культурной основе. На днях Руслана летала на персональном джет-плейне князя в Каракорум, где следила за переговорами, оценивая профессионализм бизнес-менеджеров Радиславича и хитрость маневров со стороны Хазар. Вроде бы сама ни за что не отвечала и не принимала решений, но вымоталась морально до донышка, понимая, что от ее доклада отцу зависит гораздо больше, чем от официального коммюнике или рапорта руководителя их делегаций. Она должна была сердцем почувствовать то, что не говорится вслух, не отражается в протоколах и не поддается анализу цифровых машин. В Каракоруме все местные были вежливыми и слащавыми до приторности. Здесь, в северном краю, эта липкая шелуха отлетала, чистый прохладный воздух освежал и отрезвлял, спутанные мысли выстраивались в четкие цепочки. К вечеру она сформирует свое мнение и доложит отцу, а пока. Но, о, милая, ударом пяток Руслана пустила кобылку в галоп, а сама чуть наклонилась вперед. Диана неслась рядом, высунув из оскаленной пасти длинный язык. И хоть скорость была совсем невелика по сравнению с Экаром, что уж говорить о летательных аппаратах, зато чувствовалось каждой клеточкой тела, и это чувство было прекрасным. Слева промелькнули и остались позади монастырские стены, золотые луковицы с крестами сверкали на солнце. Радиславичи не религиозны, мало кто из них истово верит в воскрешение и бессмертие души, но испокон веку повелось. Без Бога в сердце человек не бывает добродетельным. Нравственное начало, превыше всего, остальное приложится. В церковь ходили больше по обыкновению, чем в искренней надежде на спасение в раю, проникаясь внутри спокойствием, мудростью и чем-то благим, неподвластным времени и независящим от людских убеждений. Старый князь Брячеслав, ныне отошедший от дел, передав бразды правления сыну, как-то объяснял внучке: бессмертие, Руся, конечно же существует, но оно не такое. И когда отпевают, говорят вечная память, никакая она не вечная. Если ты не президент, не князь, не великий гений или негодяй, а тебе забудут через несколько поколений. Даже у нас, Радиславичи, знающих родословную на глубину 300 лет, много ли ты помнишь и думаешь о Евстиславе, моем дедушке? Да, видела его портрет, читала о нем. Но, когда я уйду с этого света, последний, кто видел его живым, он окончательно превратится в страничку истории, абстракцию. Но не исчезнет, нет. Он меня очень многому научил, что за добро надо платить добром и не всегда отвечать злом на зло, что порой, жертвуя ради близкого, находишь больше, чем теряешь. И его заветы, я надеюсь, приумножил. Теперь бразды отдаю Всеславу, тебе, твоим братикам, и вы понесете их дальше, не только детям, но и всем встреченным, с кем обойдетесь справедливо и милосердно, а не око за око и зуб за зуб. В том бессмертии моего дедушки, в непрекращающейся эстафете добра. А если человек посеял зло, спросила тогда Руслана, которая исполнилась не более 15 лет на момент разговора, и характер у нее в то время был еще тот, зло тоже растечется по миру, где-то встретится с добром. Зло на короткой дистанции часто в выигрыше, ибо не ограничено в средствах, а потом добро возьмет верх. Именно поэтому жизнь продолжается. Тогда было лето, они с дедом сидели на берегу реки Севежи. Он нередко сопровождал внучку верхом, теперь, правда, выходил из своих покоев нечасто. Севеж впадала в озеро Белое, так названное из-за белой глины, придающей кристально чистой воде необычный оттенок. Не доезжая до берега несколько сотен шагов, Руслана спрыгнула с лошади и повела ее под устцы. Той непременно захочется пить, но озерная вода, студеная. Надо, чтоб животное остыло после скачки. Диана в отдыхе и успокоении не нуждалась, задорно нарезая большие круги по кустам и по траве. Выгнала зайца на дорогу и вполне могла его догнать, схватить, но только гавкнула ему вслед, начисто лишенная охотничьего инстинкта, отчего косой припустил из последних сил и через миг скрылся в зарослях. Напоив кобылу, Руслана отвела ее от берега и пустила на траву, а сама спустилась к воде по песчаному пляжику. Подходов к озеру было немного, в основном его окружали необычайно живописные утесы и кручи. С одного из них в детстве ныряли, проваливаясь в чернильно-темную глубину, и выплывали на поверхность, чувствуя, как сердце заходится в бешеном ритме, от ужаса и восторга одновременно. Когда мелкая озерная волна лизнула сапоги для верховой езды, наклонилась, зачерпнула горстью и обтерла лицо, прислушиваясь к крикам чаек, плеску воды, шелесту ветра в листве деревьев. «Господи, как здесь хорошо!» Руслану неоднократно пытались перекупить. Намекали работать, если не против отца и семьи, то хотя бы сообщать о каких-то безобидных секретиках. Предлагавшие не были на озере Белом, не ощутили единения души, сердца и рутенской природы. Даже самый черствый человек не захотел бы предать Кречет, если здесь его родина. Во имя защиты Кречета и княжеских интересов княжна готова на все, в чем честно отдавала себе отчет, вообще на все. Пусть кто угодно воспринимает ее всего лишь смазливой блондинкой, декоративным украшением княжеского дома, столкнись вплотную, узнает совсем иное. На следующий день начальник княжеской службы безопасности позвал ее побеседовать с противоположностью, с человеком, лишенным родины начисто. Он утверждал, что понятия не имеет, где родился, точнее, не уверен, что это ему известно. Пленник содержался в казарме, а не в камере, скорее, в изолированной комнате, каковых имелось десятка-два для новоприбывших без предварительного уведомления. Некоторые люди, питавшиеся слухами о порядках в Кречете, полагали, что связи с этим районом через сеть просто нет, и, не удосужившись даже попытаться обнаружить адрес, ехали наобум, искать лучшей или, по крайней мере, иной жизни, способных измениться, уйти от тупого потребления, навязанного глобой и современным обществом, было немного, единицы, максимум, 2-3 десятка в месяц, порой меньше дюжины или вообще ни одного. Обычно тащились чудаки со слегка съехавшей крышей или несчастные, ищущие утешения. Радиславичам такие не требовались. Князь считал, перевоспитание в здоровом духе обойдется общине дорого и не всегда даст эффект, предпочтительнее растить детей, от которых после родов отказались матери. Молодой мужчина, лет 25-30 на вид, точно вышел из младенческого возраста. Судя по картинке, выводимой на монитор, спокойно сидел на койке с закрытыми глазами. «Госпожа Руслана, случай неординарный. Князь велел, если ты в Кречете, приглашать беседовать с такими», — сообщил начальник охраны. «Пока не вижу ничего странного», — хмыкнула Руслана. Опустился на задницу, смежил веки и смотрит дурацкий сериал. «Наверное, скучный, раз неподвижен». Начальник охраны вздохнул разочарованно. Княжна считалась более проницательной. «Не знаю, что он смотрит, у него нет чипа. Называет себя ансистом, внесистемным. Причем чип не удален, кожа на затылке чистая. При большом желании шрам можно уничтожить полностью», — не сдавалась девушка. «Но только если его специально готовили для засылки к нам. Давай запись допроса, изучу и поговорю с ним сама». Мужчина протянул ей протокол, чип с записью и лист анализатора физиологических параметров. Руслана бегло просмотрела. Странно, ни один показатель не дернулся, выдавая волнение непрошенного гостя. Или он абсолютно владеет своими эмоциями, значит, опасный враг, или свято верит, что говорит правду. Как была в костюме для верховой езды, Руслана направилась в камеру, моментально сгруппировалась для защиты, когда мужчина встал при ее появлении. «Извини, что напугал», — произнес гость, заметив это. «В моем мире принято подниматься, когда женщина входит в комнату, и садится после нее». Он был на полголовы выше ростом, крепок, собран. Волосы коротко стрижены и одинаковой длины, словно кто-то обрил парню голову, и она после этого обросла. Серые глаза смотрели вопросительно и немного иронично. «В твоем мире? Расскажи мне подробнее», — велела княжна. «Не соблаговолишь ли присесть?» — предложил мужчина. «Вон табурет. Меня зовут Максим, кратко, Макс. А ты кто?» — «Княжна Руслана Радиславич». Она опустилась на табуретку, отставив ее как можно дальше. Стриженный ни в малейшей степени не вызывал доверия. «О, слышал. Даже видел в сети. Единственная и любимая дочь господина Всеслава. Если взять тебя в заложники и приставить нож к горлу, князь запросто заплатит миллиард выкупа. Никакого поползновения осуществить угрозу он, однако, не предпринял. Тебя моментально охрана обезвредит», — ответила княжна. «Ну, столь серьезные преступления не совершаются без подготовки. Прости за глупую шутку. Я около месяца провел в Тремихе, среди заключенных и охраны. Нахватался дурных замашек. Так что ты хотела узнать про твой мир? Порой мне внушают, что он всего лишь плод искусственно наложенных воспоминаний. Я даже сам сомневаюсь в них». Назвавший себя Максом сидел на своей койке, закинув ногу за ногу и обхватив колено руками. Поза настолько неудобная для нападения, что тревожность, первоначально охватившая Руслану, отошла на второй план. Он похож на ваш и не похож одновременно. По уровню развития технологии отстает лет на 200, искусственный интеллект не играет столь глобальной роли, как у вас, и людей не чипируют. Больше свободы, но и больше агрессии, войн, насилия, терроризма. Огромная страна, называющаяся Россией, находится примерно там же, где Рутения, правда, береговые очертания континента отличаются. Население более 100 миллионов и быстро сокращается, несмотря на приток мигрантов. Государство много лет ведет военные действия с соседним, оба правительства обвиняют противника во всех смертных грехах, попытки подписать мир проваливаются. Это твоя родина? Нет, я родился в другой, меньшей стране. В вашей реальности она, часть Рутении, город Полотеск, самый древний в этой части континента, он существует и у нас, только называется Полоцк. Ваша столица Псков, всего лишь областной центр России, а Киев, столица государства, с которым Россия сражается. То есть там, все плохо? Я бы так не сказал. Люди устремлены в будущее гораздо в большей степени. Мечтают об освоении космоса, готовят пилотируемый полет на соседнюю планету, на Луне уже побывали, намерены строить там постоянные базы. Вы освоили Луну, получив шикарный плацдарм для прыжка к другим планетам Солнечной системы и для запуска беспилотных станций к ближайшим звездам, но никуда так и не полетели. Вам все равно, не тебе лично, а тем, кто смотрит видео из бездонных каналов Глобы, глушит грусть легкими психотропами и занимается сексом только для удовольствия, но не создания семьи. И вот я, сбежав из Тремихи, услышал, что совсем недалеко есть целый район, большая община, где пытаются бороться с угасанием интереса ко всему, что чуть далее вытянутые руки, где теплится настоящая жизнь. Подумал, вот мой шанс, но почему не связался через сеть? Раз подвязался ломщиком у внесистемных, имел доступ к цифровым машинам, смеешься, или не понимаешь принципов их работы. Любая активность в локальной сети, соединенной с мировой, запросто отслеживается. Если бы я попытался договориться с вами о встрече, главарь ломщиков, его зовут Поц, наглухо заблокировал бы мне выход из подземелья. А так я ушел от них при первой возможности, узнав о вас. Не мог оплатить билет на Эбас без чипа, шел пешком, ночевал в брошенных домах, в попадавшихся по дороге деревнях их много. Продукты кончились, а здесь хотя бы накормили. Могу расплатиться с субсчета, если дашь мне доступ к машине, связанной с мировой сетью. Собственно, все, конец моей истории. И на что ты здесь рассчитывал? Узнал, что в Кречете есть мощная локальная сеть, электрически не соединенная с мировой. Значит, нужны специалисты по обслуживанию. А ты, специалист, на родине окончил университет информатики и радиоэлектроники. Там цифровые машины иные, но принципы едины. У ломщиков пасти козы, научился некоторым финтам, которые те сами не знали. Но это деструктивная деятельность. Подсматривать, шкодить, вынюхивать. Не мое. Ты, другой, Руслана изо всех сил постаралась не подпустить иронию в голос. Парень развел руками. Я, за все хорошее и против всего плохого. К сожалению, в реальной жизни порою очень сложно сходу разобрать, что такое хорошо, а что такое плохо. В вас тоже совершенно не уверен. Вот ты, красивая, ухоженная, в черном костюме и в сапогах, словно амазонка. В моем мире были такие женщины-воительницы, но на что способна ради отца и его бизнеса, понятия не имею. Поэтому, если перестанете держать меня здесь словно в тюрьме, осмотрюсь и поработаю на вас, а потом решу, нам по пути или же нет. Думаешь, узнаешь все наши секреты из локальной сети и сбежишь с ними? Макс покачал головой. Вы же не держите людей насильно, насколько знаю. От вас ушли немногие, и никто из тех, кто здесь родился. Это о многом говорит. И я рассчитываю здесь прижиться, иначе бы не шел пешком десятки километров. Посмотрим, Руслана встала, тебя уведомит о принятом решении. Странный разговор испортил настроение княжне, обычно приподнятое от возвращения домой после конно-собачьего променада. Оставив Макса в казарме, Руслана покопалась в чувствах и сделала неожиданное открытие. Ее возмутило, что мужчина не пытался ей понравиться и разговаривал с ней как с княжеским охранником. Он, гей? Сомнительно. Об этом спрашивают сразу, задержанный уверенно возразил, что не из таких. Так почему же? Она ведь хороша. В присутствии Русланы все мужчины, в том числе имеющие подруг или женатые, подбираются, втягивают живот, Остряты сыплют комплиментами. Этот же совершенно равнодушно бросил красивое, будто речь шла об экстерьере кобылы. Подначивал, абсолютно наплевав, какое мнение о нем сложится. Судя по показаниям на допросе, около месяца провел в качестве вольнонаемного на женской зоне. Резвился с ними так, что на других смотреть не хочет. Значит, получит щелчок по носу. Глава 11. Предложение было столь неожиданным, что Всеслав поначалу подумал. Дочь шутит. То есть он будет вредить нам, но под нашим надзором, может, проще его сразу прикопать, а в несистемном типе без чипа в голове никто не станет волноваться. Папа, нет. Руслана пожалела, что отвлекла его во время разминки в тренажерном зале. Но, с другой стороны, в иное время даже родственникам трудно пробиться к князю. Он не будет причинять реальный ущерб, всего лишь выискивать уязвимости. В локальной сети, в охране Кречета, обнаружив, покажет и расскажет, а мы примем меры, чтоб реальный враг не проник и не воспользовался. Чужак называет это деловой игрой. Безопасность – это не игрушки. Игра – неправильное слово, покачала головой Руслана. Он вообще порой говорит по-рутенски, будто это не его родной язык. Точнее сказать, организует симуляцию или имитацию угрозы. С ним будет постоянно находиться сотрудник службы безопасности, записывать каждый шаг. Папа, мы стоим на пороге очень серьезного конфликта с хазарами. Нельзя пренебрегать такой возможностью. Где грозит упасть, подложим подушку. Тогда условие. В течение половины года он не выездной за пределы Кречета. Не хватало, чтобы выбалтывал наши тайны. Никакого доступа к мировой сети и глобе. И учти, с огнем играешь, дочка. Она это понимала. Но Макс во вторую их встречу был убедителен. Рассказывал, что в его мире специально нанимают бывших преступников, чтоб искали бреши в обороне банков и промышленных компаний. Вообще, тот его мир обрастал столь необычными новыми подробностями, что где-то на ничтожную долю вероятности княжна допускала, будто это действительно иная реальность, а не результат имплантации памяти. Ни человек не в состоянии придумать столь много непривычного. Заручившись согласием отца, пусть неохотным, Руслана немедленно освободила несистемного под свою ответственность. Начальник службы безопасности лишь пожал плечами, узнав, что непрошенный гость становится его подчиненным и винтиком княжества. Распорядился выдать ему форму и выделить комнату для проживания во флигеле для рядового состава в охране княжеской резиденции. Услышав про назначение, Макс кивнул с равнодушным видом, будто считал согласие на эксперимент делом давно решенным. Поднялся с койки и взял в руки чемодан с заранее уложенными пожитками. «Давай я отнесу барахло. Потом будь добра, представь меня офицеру, с кем буду инспектировать вашу безопасность», — сообщил Руслане. «Я сама с тобой проведу первое время». Руслана на этот раз явилась в деловом костюме, в длинных брюках и джемпере. Никакого эпитета вроде «Амазонка-новичок» не выдал, только согласился. «С тобой это хорошо», — помедлив, добавил. Перед дочкой князя все двери открыты. Самодовольный хорек. Пронеслось в мыслях Русланы. Да любой бы мужик Кречета сказал бы, что это большая честь. Ничего, отправлю завтра с ним самого вредного и туповатого из охраны. Поймет разницу. Он закинул чемодан во флигели, вернувшись оттуда, выдал первую идею. «Госпожа, у меня есть одно предположение. Позволь его проверить. Если оно подтвердится, мое пребывание на службе твоему отцу уже оправдано. А если нет, она постаралась не переборщить с ехидством. Тогда будет предположение номер два и номер три. Остальные вызреют по ходу дела. Мне озвучивать первое? Слушаю. Пока я практиковался в неприглядных делах ломщиков, неоднократно видел чаты, где эти пираты цифрового мира обсуждали возможность ломки баз данных закрытых кланов вроде вашего. Обычно пытавшихся ждала неудача из-за отсутствия коннекта вашей локалки с общей сетью. Естественно, я задумался. Никакая изолированная локальная сеть и оперирующий в ней искусственный интеллект не в состоянии обладать информацией, крутящейся в глобальной сети. Допустим, вы создали закрытый канал связи со своими подразделениями, включая орбитальные и лунные станции. Его прочность проверим потом, но без данных глобы не отследить рыночные тренды, котировки, фьючерсы, не оценить состояние дел конкурентов и партнеров. Так, кроме того, в Кречете имеются десятки цифровых машин, подключенных к общей сети, но не к вашей. Наконец, тут проживают тысячи чипированных. то есть способных коннектиться с глобой без помощи дополнительной аппаратуры. Значит, существует некоторое перетекание данных от глобальной паутины к вашей и обратно. А если оно есть, мы с тобой нашли потенциальную уязвимость и сейчас проверим, насколько реально ее использовать врагам. Думаешь, наши специалисты глупее тебя и не знают, откуда может появиться угроза? Может, да, может, нет. Посмотрим. Если все в порядке, то я за вас рад. Отрицательный результат – тоже результат. Получив его, ваш потенциальный противник начнет искать другой путь. Поскольку я играю как бы на его стороне, вот и буду думать за врага. А пока нужна машина с выходом в глобальную сеть. Именно то, что запретил отец, вздохнула про себя Руслана. Для чего? Теоретически, если отбросить обмен информацией через чипы, возможны два пути. Оператор формирует промпт-запрос, получает от глобы ответ, записывает его на какой-то носитель, электрически разрывает связь и соединяет носитель с машиной во внутренней сети Кречета. Либо изоляция неполная, существует какой-то хитрый шлюз для обмена данных между вами и миром. Ты меня об этом спрашиваешь? Нет, конечно. Я, засланный шпион врага и должен все узнать сам. Но, предположим, еще не проник внутрь и пытаюсь взломать вашу крепость снаружи. Для этого мне и нужна связанная с глобой машина. Разницы нет, она здесь или в Пскове, или в Каракоруме. Что ты знаешь про Каракорум? Встрепенулась Руслана. Только общедоступные слухи, собранные, когда готовился в пеший тур. У вас назревает очень серьезная сделка, которая может перерасти или в прочный альянс, или в войну. На саму сделку мне плевать. А вот Ахметовы, в числе тех, кто не прочь узнать, что у Радиславичей внутри. В общем, давай не терять времени. Веди меня к вашим мастерам машинного доения цифрового мира. Там разберемся, как он непривычно выражается. Машинное доение и эти слова. Давай не терять времени. Именно так сказал ее отвергнутый жених, когда уговаривал, и уговорил таки, на внебрачную близость. Раз бросают одинаковые слова, значит, и внутренне схожи. Неприязнь к Максу возросла, но одновременно зрело убеждение, что внесистемный негодяй, человек умный. В его рассуждениях могло быть рациональное зерно, и это стоило проверить. Идем, но не слишком долго, как скажешь, но я бы поработал. У меня в Кречете пока нет никаких интересов, кроме службы. Сама понимаешь, завести личную жизнь с девушкой или с кем-то подружиться в заключении трудно. Так и сказал с девушкой, как об абстракции, совершенно игнорируя, что самая обворожительная девушка княжества шагает рядом. Конечно, Руслана мечтала о настоящей любви, без того обмана, на котором обожглась, хотела быть любимой своим избранником, но нравиться желала всем, а этот демонстративно воротил нос. Красивая, ухоженная, это прозвучало так, будто собирался добавить «знавали и лучше». «Ты у меня попляшешь», мысленно пообещала она. «Девочку немножко жалко», признался себе Макс. «Далеко не ребенок, явно уже получила чувствительный укол на почве личной жизни, разочаровалась и не пришла в равновесие. Охранники-безопасники, слонявшиеся по казарме в перерывах между нарядами, перемывали кости Руслане не хуже базарных баб. Вроде был у нее кто-то, едва ли не жених, потом как в детском стишке между нами все порвато, и тропинка затоптата. Сейчас одна и никого к себе не подпускает. Одновременно она страшно избалована мужским вниманием. Княжеская фамилия, похоже, выглядит в глазах самцов этого мира возбуждающим половым признаком в большей степени, чем упругая грудь размера Анны Семенович. Не, Руслана в самом деле хороша. Если бы попала на зону к мадам Гигении Бриц, соревновалась бы за звание первой миски с красоткой Гинеей. Правда, зрителей мужиков всего двое, да и те инвалиды, способные лишь на один мужской поступок, закинуть за воротник. Чрезвычайно легко повелась на игнор, уязвлена. Ладно, не проблема. Порычит денек-другой и перебросит кому-то из мужчин-офицеров. По крайней мере, общение с ним обойдется без женских причуд. Руслана отвела его в подобие вычислительного центра пешком, не взяв ЭКАР. «Надеюсь, если для дела нужно отправиться в дальнюю часть района, транспорт найдется?» – спросил Максим. «Найдется. Я предпочитаю ездить верхом». Вот что означал ее наряд в первую встречу. Кстати, миф о том, что у заядлых наездников искривляются ноги, привыкшие охватывать туловище коня, мифом и остается. Разве что кривоножки – лучшие всадники от природы. Принцесса Кречета обладала ровными, стройными, то есть неудобными для джигитовки конечностями. Макс подумал, что хоть в чем-то надо ей потрафить, дать почувствовать преимущество. Увы, я катался только в детстве в деревне без седла на старой кобыле, на которой обычно перепахивали огород. Не упал, но все потом болело. Если умеешь профессионально ездить на лошади, то снимаю шляпу. Что снимаешь? Зачем? В нашем мире снять шляпу – знак уважения. В данном случае перед человеком, обладающим талантом, мне недоступным. Тебя бывает настолько трудно понять, будто вправду, из другого мира, фыркнула Руслана. Мы пришли, хоть какая-то система безопасности тут имелась. Некто через переговорное устройство удостоверился в личности княжны и лишь тогда отворил дверь. Внутри, словно перенесся обратно под Петрозаводск, в вычислительный центр Гелия. Ряды стеллажей, на них серверы и компьютеры, здесь огульно именуемые цифровыми машинами. Несколько рабочих мест операторов. Сосредоточенные парни, орудующие за терминалами. У них нет чипов, все с клавиатурами. Существует теория, что чип для плодотворной работы не особо нужен. Мозг не всегда успевает обработать и ту информацию, что доносит до него обычные органы чувств. Руслана шептала, явно не желая мешать сотрудникам. Она практически слово в слово повторила сказанное мошенником по имени Поц. «Но ты же чипирована, сериальчики смотришь на досуге», — поддел ее Макс. «Нет у меня времени на глупости». «Хорошо, тогда тратим время с пользой. Зови главного». Старшим оказался интеллигентный мужчина лет 35. В отличие от Макса, на княжну смотрел с обожанием. В его поведении было что-то рыцарское, дама сердца и прочее, то есть без пошлости, похоти и надежды на близость. «Давай проверим твое царство на устойчивость к ломке», — в лоб предложил Максим. «Что за чушь?» — попытался возразить тот, но Руслана отрезала. «Делай, как он говорит, и внимательно следи, чтобы нашей сети не был нанесен ущерб». Через некоторое время двое мужчин сидели рядом за экранами терминалов. Пришло и начало инструктаж. «Я сейчас зайду в тучу и запущу одну заранее подготовленную программку. Ты в течение нескольких минут кидай запрос Глобе. Любой, лишь бы информация требовалась сравнительно обширная. Например, анализ трендов заокеанских рынков за неделю, прогноз торгов по гелию-3. Мне не говори, когда получишь ответ, ни по сети, ни через носитель не дай ему проникнуть в другие цифровые машины. Если там будет какая-то грязь, я непременно увижу», — самоуверенно заявил княжеский компьютерщик, еще раз искоса глянув на Руслану. В ее присутствии особенно хотелось отличиться. «Но как ты обнаружишь мой запрос? Я при каждом контакте с Глобой захожу в сеть как новый клиент и уничтожаю его, закончив сеанс». «Попробую», — уклончиво ответил Макс. «Если получится, расскажу. А не получится, тоже хорошо, твоя защита справилась». Его пальцы забегали по клавиатуре, очень сильно отличающейся раскладкой от привычной в Беларуси и России, но он уже успел к ней приспособиться, начав практиковаться в тремихе. Ввел пароль из 16 символов. Если камера записала движение пальцев, то все равно никто другой не войдет в его облачко в туче, потому что пароль динамически изменяется каждый раз по довольно простому алгоритму. Но методом тыка не подобрать. «Я готов, давай свой запрос. Пусть Глоба поработает». «Руслана, знаешь, в том мире искусственный интеллект начал бурно распространяться из-за человеческой лени. Собственно, как и у вас. Помню, на старой работе в коридоре стояла газонокосилка, такой примитивный аппарат для скашивания травы. У нее порвался тросик стартера, попросту, веревочка, за которую дергают при запуске. Неважно, так я поленился сходить в коридор и посмотреть, что там за веревочка, а также поленился поискать в сети, какая она нужна. Поручил искусственному интеллекту определить нужный диаметр и найти ближайший магазин с доставкой. Потом думаю, что я творю. Серверы, поддерживающие и высшие достижения человеческого разума, сожгли ради этого банального ответа электричество на сумму раз в 10 больше, чем стоит та убогая веревка. А у меня на родине не вся энергетика ядерная. Что там у нас? Пришел ответ, и он заражен. Торжествующе воскликнул интеллигент. Удаляю заразу. Готово. Только не вздумай пускать данные дальше. Почему? Удивилась Руслана. Обождите оба. Секунду. Вот. Закачивая в тучу заготовку вируса еще у паца, Макс и предположить не мог, в чьем присутствии произойдет демонстрация. Думал лишь об эффекте, и вот нарвался. Но поправить невозможно, будь как будет. И затылком почувствовал, как сзади собирается гроза. Святой Балтуарий. Ахнул компьютерщик и нецензурно ругнулся. Даже присутствие дамы не удержало. На экране, заняв его целиком, возникло лицо княжны, обработанное и искусственное. Руслана призывно улыбнулась, провела кончиком язычка по губам и похотливо подмигнула. Если бы в картинке ожила фигура в полный рост, и виртуальная девушка подняла бы подол, демонстрируя коленку с бедром, вряд ли вышло бы более эротично. В общем, чистой воды хулиганства с непотребством. Теперь понятно, почему я просил не распространять файл. Поспешил Макс, иначе Руслана красовалась бы на всех экранах района. Хам, подлец, как я могла привести тебя сюда? Макс ожидал подзатыльника. Отвесить пощечину, находясь сзади, неловко. Княжна, девушка воспитанная, удержалась от рукоприкладства. Можешь возмущаться сколько угодно, госпожа, только подумай своей красивой блондинистой головой. Макс развернул к ней крутящееся кресло и не без удовольствия увидел голубые глаза, пытающиеся испепелить его взглядом. Мы договорились, что я враг. Значит, запускаю к вам не эту безобидную шутку, а безобидную ты за это еще ответишь. Не шутку, а настоящий боевой троян, причем не целиком, а по частям. Проникая в вашу сеть, частички тиражируются по всем цифровым машинам, их не удалить. Когда набирается полный комплект, троян собирает себя и начинает встраивать в запросы, отправляемые в глобу. Дайджест секретной информации, только попадает он не вы, а ко мне, а я передаю его заказчику. Вы у противника как на ладони. А что такое троян? Спросил компьютерщик, в мире которого не было троянской войны. Хотя по смыслу понятно, и много ломщиков в мире способны его создать, понятия не имею. Но раз я смог, другие тоже, наверняка. Не обольщаюсь собственной исключительностью. Госпожа Руслана, вы немного успокоились? В моем мире встречаются и более активные вредоносные программы, например, запускающие уничтожение всех данных на всех накопителях, причем без шанса на восстановление. Вы уверены, что здесь их нет? Не уверена. Это вопрос к специалистам. Она глянула на обожателя с долей растерянности. Тот, кто должен был сыграть роль специалиста и обеспечить неприступность цифровой крепости, только что проиграл учебный бой. А если бой начнется настоящий, ее эмоции читались на лице как открытая книга. Увы, реальный специалист у тебя только один, который хам и подлец. Позволь, выключу генератор вирусов, иначе ты можешь уничтожить его совсем, чтобы не рассылал. Макс задумчиво потер переносицу. Могу, но с условием. Ты простишь мне эту глупую выходку, и никто кроме нас троих о ней больше не узнает. Да, и машину коллеги вычищу, чтоб вирус не распространялся. Ты еще смеешь мне ставить условия? Сказано это было без следа несокрушимой решимости. Прости, неправильно выразился. Я же чужак, допускаю неловкости. Это не условие, а всего лишь просьба. Хотел показать, что надо защищаться надежнее, но выбрал неэтичную форму. Не ожидал, что ты увидишь, и что тебя так сильно обидит. Клянусь святым Балтуарием, пытался как лучше. Еще раз, прости. Она вскинула голову и бросила: «Вычищай», удалилась, вздернув нос. Означало ли это высочайшее прощение, трудно сказать, поди пойми этих женщин. Инга, например, разозлилась бы, что Макс воспроизвел лицо какой-то красотки с длинной косой, а не ее. Когда Макс удалял вирус с компа незадачливого коллеги, то готов был голову дать на отсечение. Тот не возражал бы, чтобы саму картинку с подмигиванием Макс ему оставил, хотя бы в качестве обоев рабочего стола. Выйдя из вычислительного центра, Макс обнаружил Руслану, ожидавшую у крыльца. Та подставляла лицо лучам весеннего солнца, но вряд ли расслабилась. Гладкий лобик прорезала морщина. «Закончил, и что теперь?» – спросила девушка. «Предлагаю пообедать вместе. Заодно обсудим дальнейшие действия. Знаю, в твоем мире приглашение к совместной трапезе означает начало ухаживаний, но не волнуйся. Ты для меня работодатель. С ними заводить отношения не рекомендуется категорически, даже дружеские. Мне, похоже, предстоит научиться игнорировать бестактность», — фыркнула Руслана. «Идем». Макс рассчитывал, что они зайдут в ближайшие кафе, но Руслана повела его в княжескую резиденцию, так сказать, на VIP-обслуживание. Поскольку шли сравнительно долго, поделилась сомнениями по пути.